стращал нас искоренением. Тоже позднее на допросе сказал его отец Юлай. Подобное распоряжение Пугачев разослал, покидая Белорецкий завод, то есть в начале мая. Заводы к тому времени истощили свои запасы. Повстанцы в них не могли теперь задерживаться на более или менее долгое время. Со всех сторон двигались отряды карателей. С запада со стороны Уфы к Симскому и Саткинскому заводам Михельсон. С юго-запада Фрейман. С северо-востока от Шадринска Деколонг. К востоку в крепостях по верхним Яику и Ую располагались правительственные гарнизоны. Отряды восставших, чтобы затруднить положение карателей, разрушают мосты, заводы. На первых порах заводские жители им помогали. Но вскоре, по мере того, как повстанцы, особенно башкиры, стали подчистую сжигать и разорять заводы, они меняют к ним свое отношение. Конечно, башкиры, и это понятно, издавна испытывали вполне определенные чувства ненависти к заводам и заводчикам, помещикам, которые захватывали их земли, переселяли сюда своих крестьян, строили заводы. Но стихия разрушений, начавшая бушевать после пугачевских распоряжений, с неизбежностью приводила к нарушению жизненных интересов многих заводских работников. Для них работа на заводе давно стала единственным источником существования. Все это приводило к трениям, росту противоречий, насилий, недовольства, осложняло дело восстания, позиции его предводителей, самого Пугачева. Обстановка, в которой приходилось Пугачеву и повстанцам бороться на втором этапе движения, изменилось весьма заметно. Раньше, находясь под Оренбургом и Яицким городком, Уфой и Челябинском, они действовали в условиях отсутствия значительных карательных сил, могли проявлять собственную инициативу. Теперь же, когда каратели теснили со всех сторон, Пугачев и его атаманы не могли надолго задерживаться где-либо, переходили с места на место, появлялись то тут, то там, стараясь избежать ловушки, поджидавшей на каждом шагу. 5 мая Пугачев с 5-тысячным отрядом без артиллерии подошел к Магнитной. Ее гарнизон имел всего 100 человек, но при этом 10 орудий. Он отбивал все атаки восставших. В ночь на 6 мая в крепости взорвались пороховые ящики. Вероятно, постарался кто-то из осажденных, чтобы помочь пугачевцам, и они в 3 часа ночи ворвались в крепость. Пугачева легко ранили в руку во время дневного штурма. Хотя победа была одержана над немногочисленным противником, повстанцы были ей очень рады. Все-таки после тяжких поражений конца марта, начала апреля, удалось штурмом взять крепость. К тому же на следующий день к ней подошел отряд Овчинникова и Перфильева, целый почти месяц догонявший Пугачева. В повстанческое войско влились 300 казаков и 200 заводских крестьян. Прошел еще день, и вблизи крепости показался отряд Белобородова в 700 человек. Шел он стройно, в строгом порядке. Подойдя к Пугачеву, белобородовцы преклонили перед ним знамена. Момент получился торжественный и воодушевляющий. В Магнитную пришел и Исаул Иван Шибаев. Его отряд 300 человек входили в основном крестьяне и работные люди Златоустовского и других заводов. В те же дни Емельян Иванович принимал башкирских старшин. Верхоланцев, свидетель приема, сообщает. На нем была парчевая бекеш, род казацкого троеклина, сапоги красные. Маневр Пугачева, повернувшего с Белорецкого завода на юг, юго-восток, к Магнитной, ввел в заблуждение местное начальство. Командиры крепостей, лежавших вниз по Яику, вплоть до Орской и Озерной, посчитали, что он собирается вернуться к Оренбургу, просили помощи у Голицына. Пугачев же вышел из Магнитной 8 мая и, обойдя Верхнеяицкую крепость, атаковать ее не решился, прошел Уральскими горами, уничтожая за собой мосты и переправы Карагайской, Петропавловской и Степной крепостям, Подгорному и Санарскому редутам. Гарнизоны Ступишин собрал в Верхнеяицке. Там же находился Деколонг, пришедший с отрядом из Челябинска через Троицкую и Уйскую крепости. В крепостях Пугачев не задерживался.